Из книги Наумова «Сергей Есенин. Личность, творчество, эпоха. Письмо Ширяевца Владиславу Ходосевичу. 1917 год». Ходосевич упрекал Ширяевца в том, что он отлично знает русский народ, в его реальной жизни опишет о нем, как очурили Пленковичи. Ширяевец отвечал: «Отлично знаю, что такого народа, о котором поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет. Но не потому ли он так дорог нам, что его скоро не будет? И что прекрасней, прежний чурила в шелковых лопатках с припевками да присказками, или нынешнего дня чурила в американских штиблетах с Карлом Марксом или летописью в руках, захлебывающиеся от открывающихся там истин. Ей-богу, прежний мне милее». Смотрите Наумов. Сергей Есенин. Личность, творчество, эпоха. Второе издание. Ленинград. Ленэздат. 1973 год. Страница 199. Наумов приводит текст письма Ширяевца по мемуарному очерку «Есенин», включенному Ходосевичем в свою книгу «Некрополь. Париж. 1939 год», известную ныне в России благодаря нескольким переизданиям. Текст письма Ходосевича, на который отвечал Ширяевец, опубликован Орлицким, Соколовым и Субботиным в журнале «Девиз». Публикация эта была известна Свиридову. Безголовые карлы в железе живут, заплетают тенета и саваны ткут, пишут свиток тоски смертоносным пером, лист убийства за черным измены листом. Черный уголь, кудесный радий, пар возница, гулеха сталь едут к нам, чтобы в Китежграде оборвать изюм и миндаль. Железо — символ убийства. Христос был убит железными гвоздями. О чем же тоскует в напевах татарски унылых? Клюев. 14.01.83. Старый Новый год. Первая строфа стихотворения Клюева «Железо», 1919. Этот текст также выписан Свиридовым из книги Наумова. Смотрите также страницу 191. Четвертая строфа стихотворения Клюева «Я знаю, родятся песни», 1920 год. Ее текст также взят Свиридовым из книги Наумова. Смотрите там же страница 191. По прошествии более чем полувека выяснилось, искусство, которое считалось архаичным, устаревшим, оказалось смотрящим вперед, необыкновенно современным, благодаря своему духовному космизму, вселенскости и грандиозности образов. В то время как искусство, кичившееся своим передовизмом, называвшее себя искусством будущего, оказалось безнадежно устаревшим, не заменившим того главного, что предстояло, и, я уверен, еще предстоит. Искусство футуризма погрязло в мелочах новизны, в технологических бытовых приметах времени, оно смотрело только вперед себя, думая, что также прямолинеен и жизненный путь, путь жизни. В этом была его ошибка, ибо жизнь редко идет по прямой, она дает зигзаги, спирали, кривые линии, а потом снова может идти прямо, то есть беспрерывно меняется. Художник с шорами на глазах, видящий в упор только сегодняшний день, из точки, видит прямую, а на самом деле она кривая. Вот в чем дело. Жизнь капризна, и выпрямить ее ход удается только силой, а иногда и кровью, и то лишь на короткое время. 14.01.83 ночью. Глубокая взволнованность космически-религиозным смыслом всего сущего и происходящего, смирение перед непостижимостью судьбы, дарующей народу или отнимающей у него присущие его характеру и природе формы жизни. Новые следопыты, 1918. Русский источник цитирования не установлен. Вероятно, этот и последующие три фрагмента представляют собой цитаты из историка эстетических заметок Георге «Введение и сентенции», которую он писал для издаваемого им самим журнала «Листки для искусства» и перепечатанный в журнале «Новые следопыты» за 1918 год. Искусство. Божественно чистый звук, в котором, с каким, сливается с природой одинокая душа. Стефан Георги. Художественно-образное стремится быть свободным от всякого мировоззрения. Стефан Георги. То есть оно само мировоззрение через образ. Художник стоит над всеми мировыми обществами, подобно хранителю вечного огня. Более точный перевод. Художник, как хранитель вечного огня, возвышается над всеми государственными и общественными катаклизмами в мире. Перевод Березиной. Страсть властолюбия в человеке безгранична, и множество людей живут главным образом для ее удовлетворения. Например, жена добивается власти в семье. Человек, занимающий самый малый административный пост, начиная с дворника, милиционера, вахтера в проходной будке, продавщицы в магазине, служащего в учреждении, у которого тебе надобно получить справку, и тысячи подобных людей испытывают счастье, торжество от сознания своей власти над другим человеком, хотя бы и на малый срок. Сюда же относится власть артиста над публикой, совершенно не думающего о том, какую роль он играет, а видящего себя как бы со стороны и упоенного тем, что он вещает людям, а не тем, что он им говорит. Поэты, конферансье, упоенные собою и своей властью над аудиторией. Композиторы не составляют здесь исключения. Они торжествуют от сознания своего успеха. Успех, власть над залом стали мерилом ценности искусства. Нравственная ценность его отошла на задний план, объявлена пустяком, несущественным делом. Наш век прямо-таки помешан на этом. Я уж не говорю о власти банкиров, военной власти и так далее, власти, поддерживающие порядок в городе, стране и мире. Это вопрос несколько иной. Соборное, общее, народное, космически-религиозное и индивидуальное — личность, неповторимость, судьба. Важная мысль. Есть группа людей в мире, соединенные между собой, избранные люди мира, мнящие себя владыками его. Они берут под опеку людей одаренных в той или иной степени, иногда больше, иногда меньше, а иногда вовсе бездарных, пластическим талантом, воспитывают их в должном направлении, делая их послушными, рабами своей воли, не все этому поддаются, расстравляют их честолюбие постоянными непомерными похвалами, и оно растет, подобно как печень у налима, которого бьют по пузу прутиком. «Дело твое писать», — говорят они. Писать, разумеется, то, что они велят, изображая это веление как мировую истину. «Мы позаботимся об остальном». Существует целая система так называемого делание гения, делание художника, композитора, поэта и прочее. Это целая индустрия, умело поставленное дело. Иногда делают знаменитостью буквально из ничего. Примеры этого у нас на глазах. Юрлов. Выдающийся представитель советской музыкальной культуры. Возможно, что это набросок статьи об Юрлове для сборника, членом редколлегии которого был Свиридов. Большая статья так и не появилась на свет. Для сборника было написано только предисловие. Смотрите, Свиридов, выдающийся советский музыкант, в книге «Александр Юрлов», статьи и воспоминания, материалы, редактор-составитель Марисова, Москва, советский композитор, 1983 год, страницы 3-4.